Глава 19. Маг жизни, не шевелясь, сидел на земле, свесив ноги над пропастью. Интересно, это обязательная часть программы? Вряд ли кто-то ради собственного удовольствия решит посидеть таким образом. Мысли в голову лезли самые, что ни на есть дурацкие. Яй, нервы у него стальные, что ли? Например, с невольным восхищением думала я, чувствуя собственный накатывающий страх высоты. Нервно сглотнув, постаралась выровнять дыхание и для лучшей сосредоточенности тоже закрыла глаза. Еще отвлекаться не хватало, красочно представляя картины собственного полета. Мысленно я потянулась к почти круглому камешку, зажатому в ладони Ланса, представляя его в мельчайших подробностях. Алкион сказал, что надо не думать, а чувствовать. Что ж, с этим у меня похуже, чем с думанием, но надо постараться. Сколько прошло времени, пока ничего не происходило, не знаю. Но руки у меня затекли. В голове все чаще мелькала мысль, что Ланс ошибся в расчетах, и все это — несусветная глупость. Никакой я не маг, и ничего активировать не смогу. Но как только я уже решила озвучить это, от пяток до макушки как будто прошило разрядом тока. А прежде чем все тело сковало неподвижность, я успела открыть глаза. Теперь невозможно было не то, что пошевелиться, моргнуть. Каждая мышца напряглась, вытягивая и выкручивая тело так, как будто это могло чем-то помочь. Показалось, что по венам вместо крови плеснул огонь. Откуда он взялся? Зато все чувства обострились до предела, оставив в голове звенящую пустоту. Убрать руки не получалось, как будто мы стали с Лансом единым организмом. В кончиках пальцев пульсировала сила жизни, переплетаясь и сплавляясь, усиливаясь огненной магией. Пламя ровным потоком текло к магу, а завершив круг через артефакт, возвращалось ко мне. Все это повторялось, пока бережно лежащий в ладонях Ланса камень не пошел трещинами, почти как самое настоящее яйцо. Лучи света выстрелили между его пальцев, прошивая спустившийся внутри магического кокона воздух. По волосам Ланса пробежали искры, а спустя мгновение и они вспыхнули золотистым пламенем. Я покачнулась и почувствовала, что теперь могу опустить руки. Ныла каждая жилка, перед глазами плавали фиолетовые пятна, полностью дезориентируя в пространстве. Я сделала неловкий шаг назад. Очень вовремя. Ланс Эльбриан расправил плечи, развел руки в стороны. На раскрытых ладонях осталась пыль, которую тут же унес порыв горячего ветра. Защитный кокон его старой магии просто растворился. Маг медленно поднялся на ноги и повернулся ко мне. Пылающие волосы, светящиеся зелено-золотистым глаза, обуглившиеся рукава рубашки и следы сажи на ладонях. Наверное, надо было бояться, не знаю. Лично я, как завороженная, наблюдала, как он склонился в легком поклоне и улыбнулся краешками губ. Мастер Бриан не сводил с меня горящего взгляда. «Ты заплатила за все, Иветта», — хрипло проговорил он. «Я отмщен. Прощай». Повинуясь взмаху рук мага, пространство перед ним раскрылось в его рабочий кабинет. Мой взгляд выхватил и алтарь, с которого все началось, и пентаграмму на полу. Всемогущий мастер Бриан сделал шаг вперед и исчез. Несколько секунд я могла только беззвучно хватать ртом воздух. Хотелось ругаться и смеяться одновременно. Ледяной воздух холодил разгоряченное лицо и шею. Наэлектризованный магией ветерок шевелил взмокшие, растрепанные волосы. Откуда-то из-под солнечного сплетения по телу растекалась усталость, как после хорошо выполненной работы. Только что произошедшее еще не успело уложиться у меня в голове, как... Кажется, я услышала, как с тихим шелестом во всем мире распадаются старые заклинания обновленного Ланса Лебриана. По моим рукам, которые я недоуменно вытянула вперед, пробежала рябь, и они стали бледнеть, истаивая туманом. Вот блин, теперь это точно конец, самый концовый из концов. А ведь я даже ни разу не попыталась поцеловать дракона, не говоря уже о том, чтобы объясниться. Да, в тот момент решение казалось правильным, заботой о любимом, Но сейчас... Алкион стоял слишком далеко, но тоже явно что-то почувствовал. Мужчина обернулся. Его лицо исказило гримаса такой бесконечной боли, что у меня защипало в глазах. Надо хотя бы попробовать успеть. Я рванула в сторону входа в пещеру со всей скоростью, на которую было способно это тело. Тело, с каждым шагом все больше перестающее быть. Не стоило бояться и молчать, ругалась я про себя, понимая уже не то, что не успеваю его поцеловать, но и просто добежать. Как в замедленной съемке, дракон сделал шаг в мою сторону. И еще один. И... Реальность искажалась все больше. По моим подсчетам, я должна была уже быть недалеко от него, но с этой магией никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Губы Алкиона шевельнулись, как будто он что-то говорил. Но пространство, разделявшее нас, раздвинулось и уплотнилось настолько, что я не услышала ни звука. А может, уже и не могла услышать. Говорят, с мертвыми такое бывает. Кажется, я все-таки споткнулась, и последнее, что осталось в памяти, быстро приближающаяся каменная площадка и собственные руки, которые я чисто рефлекторно выбросила вперед. Можно подумать, это как-то поможет, или есть разница. «Слушай, а я чего-то не поняла», — ошарашенно выдохнула я, беспомощно глядя на дракона снизу вверх. «Это как так могло получиться?» «Мне снова не повезло тихо мирно отойти в мир иной. Да что ж такое-то, а? Не дадут помереть спокойно». Я кое-как поднялась на ноги, отряхивая соднящие ладони штаны. «Это я, Ада». Еще тише, чем я, пробормотал Алкион. «Что ты?» Догадка была слишком невероятной, чтобы воспринимать ее всерьез. «Я полюбил тебя, маленькая принцесса», — с тяжелым вздохом признался он. «Понятия не имею, как это могло получиться, но ты выполнила свое обещание, а я тебя дождался и узнал, хоть и не сразу». Он развел руками и нахмурился, как будто по-прежнему искал решение этой дилеммы. «А это...» Я окончательно растерялась, ибо уже решила, что делать со всей нежностью, трепетом и любовью к древнему пушистому ящеру этого мира. Я про засунуть подальше и поглубже, и молчать, как партизан на допросе. «Ты же ругался вон за уборку, и за ночь в гостинице, и за...» «Ругался», — согласился он. «Ну, вот такая у меня любовь получается. Со второго взгляда». «Со второго?» — не поняла я. «Угу. С первого-то ты мне категорически не понравилась». Признание настолько оглушило и ошарашило, что даже ответное «и у меня также» никак не удавалось пропихнуть наружу. «Я не хотел тебя неволить. Да и... В общем, ты сделала так много, а я... Сама же знаешь. Для тебя должно быть нет хуже наказания, чем снова вернуться к дракону». «Стоп-стоп-стоп!» — ошалела, уставилась на него я. «У тебя мозговая активность только на хитро выдуманные задания для магов работает, что ли? На дом ее уже не хватает?» «На дом?» Он горько усмехнулся, похоже, имея в виду что-то совсем не свойственное драконам. «Для нашего народа дом там, где тебя любят. А свой я однажды уже не смог защитить. Поэтому решил просто подождать, когда ты окончательно освоишься в нашем мире и захочешь вернуться к людям». «Ну вот зачем ты так?» — отчаянно прошептала я, порывисто обнимая мужчину и пряча лицо у него на груди. Кажется, он растерялся. Я шмыгнула носом и запрокинула голову, вглядываясь в окаменевшее от волнения лицо. «Я здесь. Я с тобой. Я люблю тебя. Умоляю, просто расслабься и не своди меня с ума всеми этими домыслами». «Ты в курсе, что ты сейчас сказала, что любишь меня?» «Конечно». От волнения голос то и дело пропадал. А еще я... Договаривать было бессмысленно. Да и сомневаюсь, что хоть в одном языке мира были слова, способные выразить то, что я испытывала к нему. Я привстала на носочки, покрывая быстрыми поцелуями шею и подбородок ошарашенного мужчины. «Эй!» — хрипло шепнула я, чувствуя, как снова подкатывают слезы. «Одна я не справлюсь. В этом деле все-таки нужно участие двоих». Его поцелуй заставил покачнуться мир и потемнеть в глазах. Недоверие, безумная надежда, нерастраченная нежность, желание искупить и исправить. Я вцепилась в него мертвой хваткой, отчаянно боясь, что сейчас опять что-нибудь произойдет, и мы снова разлучимся. В голове яркими вспышками вставали воспоминания прошлой жизни. Жизней. Целых долгих жизней, в которых я искала его по мирам и времени. По щекам текли слезы невероятного облегчения. Мой поиск закончен. А он дождался. Через века глухого одиночества пустой жизни, которую не озаряла даже надежда. Одной долгой, бесконечной жизни, каждый день которой был отравлен чувством вины. Запертый в ней он упрямо жил и ждал каждый день, выполняя обещания, данное той, которая не вернется. «Ада, простонал мне в губы дракон. Я так виноват перед тобой. За все эти годы, десятки лет, не было дня, когда я не думал об этом. Мне нет прощения, маленькая принцесса». Не обращая внимания на глупости, которые бормотал мужчина, я лихорадочно стягивала с него штаны. По венам текло живое пламя новой жизни, и тратить ее на бесполезную болтовню точно не стоило. «Ал, заткнись», — хрипло прошептала я. «За столько жизней я безумно соскучилась. По тебе, по нам, по...» «Боже, как я могла забыть?» Он подхватил меня на руки, не давая закончить начатое. «Богиня-свидетельница, я тебя не заслуживаю». Выдохнул он мне в губы, перенося через порог пещеры. Я задыхалась от любви, от восторга, от его близости. Не замечая, как в обнаженную спину впиваются золотые монетки, отчаянно отдавалась страсти обезумевшего от счастья дракона. Мой стон утонул в оглушительном рычании, от которого с потолка пещеры тонкими струйками потек песок. Прохладный горный воздух врывался в пещеру, щекоча разгоряченную кожу. Алкион тяжело и рвано дышал, уткнувшись лицом мне в шею. «Прости, что пришлось ждать так долго», — едва ворочая языком, насмешливо пробормотала я. Мужчина едва не подскочил от возмущения, но помешали мои ноги вокруг его талии. Впрочем, с памятью у дракона оказалось все в порядке. Он тихонько рассмеялся, виновато покачав головой. «Любовь моя». «Жизнь моя, ты...» Я и надеяться не смел снова окунуться в твой огонь. Он легко коснулся губами моих губ и скользнул ниже. «Издевайся, ругайся, смейся. Делай, что хочешь, только живи. Твой старый дракон никогда больше не позволит тебе так рисковать». «Потому что сам не переживешь еще одну разлуку, ископаемая», — ехидно уточнила я, подаваясь всем телом навстречу его поцелуям. Как же все-таки восхитительно снова и снова зарываться пальцами в его влажные от пота волосы. «Ох, Алкион, да я сама больше не смогу прожить ни секунды вдали от тебя. Да, любовь моя, только не останавливайся». «Именно, маленькая принцесса». Услышала я его горячий, ракочущий шепот, как сквозь вату. «Моя маленькая принцесса». Этот мохнатый собственник прижимал к себе мое содрогающееся от счастья и слез тело так осторожно и крепко, что сомневаться в его словах не приходилось.